Глава 10. Дим Попаданец. Гостиница, в которой мы поселились на время пребывания в этом городке, более чем приличная. Поэтому иногда обедали и в общем зале. Но стоило только эльфийкам отойти, причем обеим сразу, как ко мне за столик тут же подсел какой-то подозрительный человек. Такое впечатление, будто он как раз и поджидал такого момента. Нет, выглядел он нормально, но желание подсесть за занятый столик в полупустом зале всегда подозрительно. А уж когда он заговорил, я в этом убедился окончательно. «Уважаемый князь, позволь присесть к твоему столу и поговорить о важном деле». Может, местные князья и прочие бароны и привыкли, что все их величают исключительно по титулу, но мне лично подозрительно, когда меня так называет незнакомец. Тем более, что в этом городе я никому князем не представлялся. Хотя местные, похоже, каким-то образом это выведали. Неопределенно кивнул ему в ответ. Запрещать бесполезно, потому как он и так уже сел. «Я Изир, купец. Торгую в основном редкими артефактами», — начал незнакомец. «Я ничего не покупаю», — ответил я стандартной фразой, которая привык отшивать коми-вояжеров, сектантов и цыганок еще в том мире. «Ты меня не понял, князь. Я сам хочу купить. Например, амулеты с ликовников». «Вот оно что! Значит, меня вычислили. Весь вопрос — кто? Может, королевская канцелярия прознала про махинации чиновника с амулетами и мою с ним сделку? Маловероятно». «Нет, прознать-то они как раз могли. Только очень навряд ли поперлись бы меня искать за 3-9 земель и одно море. И вообще, насколько я понял, титулованных особ в этом мире за такие мелочи наказывать не принято. Даже неприлично. Во всем виноват подлый чиновник, а князь, даже если он северный, стал жертвой обмана по причине своей природной доверчивости. Тем более, что так и было. Почти. Воровская гильдия тоже отпадает. Не является она единой мафиозной организацией. В каждом королевстве, а зачастую и городе, действует своя группировка и в чужие дела не лезет. А то, что представители одной из гильдий попрутся за мной в такую даль, так это еще менее вероятно, чем подобные действия со стороны королевских спецслужб. Да и не мстить теперешние главы той воровской гильдии нам должны, а спасибо сказать за то, что места наверху расчистили. Или зачистили. Остаются только сликовники. А это уже серьезно. Нужно не забывать, что я всего лишь глупый северный варвар. «Были у меня такие», — ответил я. «В честном бою добыл». «И где они теперь?» «Известно где. В королевскую канцелярию сдал. Вы, купцы, всегда даете меньше, чем власти». С видом знатока, который ни черта не знает, рассказал я агенту Слик-Слик-7. «Далеко не все купцы дают меньше официальной цены. Я, например, готов платить больше». «И в чем же выгода?» – заинтересовался я. «Мне действительно было интересно, насколько правдоподобную легенду придумает агент». «Кроме королевских канцелярий, амулеты охотно берут коллекционеры. Есть настоящие ценители. А уж если вещь с историей, то можно получить очень приличные деньги». Начал делиться секретами своего ремесла липовый купец. «Не понимаю я этого», — ответил северный варвар в моем лице. «Все амулеты одинаковые». «Князь, можешь поверить мне на слово. Без выгоды я бы этим точно не занимался», — сказал Изир. «Вот я и хочу спросить. Возможно, ты знаешь, у кого можно купить еще?» «Не знаю, я свои не покупал», — фальшиво возмутился я. «А все же...» — не стал так просто сдаваться купец. «С меня выпивка, если расскажешь свою историю». «Выпивка — это, конечно, хорошо», — задумался я. «Но ты видел, какие у меня жены? Мало того, что эльфийки, так еще и магички обе. Сами не пьют и мне не дают. Говорят, что вредно. Врут, наверное». Мнимый купец сочувственно кивнул. «С тем, что врут, он тоже согласен. «Хочешь бесплатный совет?» – спросил я его и продолжил говорить, не дожидаясь ответа. «Никогда не женись ни на магичках, ни на эльфийках. Потом обязательно пожалеешь. На шею сядут и не заметишь». Шпион пообещал последовать моему совету, а я ему рассказал вот такую историю. «Дело было с самого края проклятых земель. Ты бывал в проклятых землях?» «Нет, оно и понятно, купцам там делать нечего. А вот я решил тогда проинспектировать свое будущее княжество перед покупкой. Чтоб, значит, не надули и цену не завысили. Взял свою малую дюжину, всего 100 всадников, не больше, обеих своих эльфиек с придворными дамами, поваров, слуг, министреля, шута. Ну, ты знаешь, все как обычно». Собеседник закивал в ответ. «Конечно же он знает. А мне вот интересно, насколько он в уме делил мой рассказ? На 10 или сразу на 100? Еще интересно, как он сам себе смог объяснить присутствие рядом с таким хвостуном эльфиек». И вдруг из-за поворота выезжает отряд жрецов-сликовников в 100 всадников. «Сам я считать умею только до 10, но благородному больше и не нужно. У меня для этого специально обученный счетовод есть. Вот он их и пересчитал». Сликовники были все в черном, и кони у них черные, и оружие тоже черное. Еще с ними была 100 их тупых охранников, тоже в черном, но не на конях, а на ослах, но ослы тоже черные. Ну а я весь в белом, на белом же коне и сверкающих доспехах. Сразу опускаю забрало, беру у оруженосца копье и мчусь им навстречу. Сликовники, разумеется, испугались и пустились на утек, но 3 я догнал. Вот их амулеты и сдал, даже документ имею, могу показать. Демонстративно похлопал себя по карманам, но ничего там не нашел. «Потом покажу. Все бумаги у жен хранятся», — объяснил купцу отсутствие доказательств. «А что? Вполне правдоподобная история. Если 100 расскажу, то и сам начну в нее верить. Или лучше попрошу Нарина, чтобы записал. И сдадим как правдивые приключения. Но сомневаюсь, что бестселлер получится». «И что было дальше?» — спросил, сделавший вид, что тоже не сомневается, агент. «И как только таких спецагенты берут? Невооруженным глазом видно, что совсем не поверил. Даже самую малость». «А ничего особенного», — ответил я. «Дня через 2 встретили отряд зеленых орков, голов, наверное, в 500. Специально для меня их никто не пересчитывал, но никак не меньше. Говоря это, я сделал соответствующее движение пальцами, чтобы было видно, что уж до 10 на пальцах я точно считать умею». «Ты, наверное, знаешь, какие дикие обычаи у этих орков. При встрече 2 отрядов обязательно бывает поединок. Вот какой-то глупый орк меня и вызвал. Хотя они все глупые. Я, разумеется, победил. Да разве могло быть иначе? Я весь в доспехах, а он полуголый и с одним топором. И вот что я потом заметил. Многие орки были амулетами сликовников обвешаны. Ну, ты знаешь, орков вешают на себя всякую гадость. От дохлых крыс до мерзких амулетов». «Да, знаю. Приходилось с ними торговать», — уже заинтересованно ответил купец. «Правда, те орки еще монеты со специальной дыркой вешают себе на шею». «Монеты — это, конечно, хорошо. Но где же их столько взять? Поэтому приходится им выкручиваться, обвешивая всем, что под руку попадется. Лишь бы блестело». Купец со мной согласился. «Вот я и думаю, что те орки, сбежавших от меня сликовников, перебили. Но у них я амулетов не покупал, точно. Да и зачем мне покупать, если у меня уже 3 своих было?» После этого поговорили еще немного о чем-то незначительном. А потом купец вдруг вспомнил, что сегодня у него есть еще очень важные дела, и как бы ни было жаль прерывать беседу с таким отважным князем и прекрасным, а самое главное, правдивым рассказчиком, но он вынужден откланяться. Агент Слик-Слик-7, конечно же, не поверил в мои подвиги. Это вам не эльфийка, слепо полагающаяся на свою магию разума, а человек, вооруженный логикой и здравым смыслом. Такого так просто не обманешь. Ну и ладно, пускай теперь думает, что как бы ни врал глупый северный варвар, а все равно проговорился об истинном источнике тех трех амулетов. Разумеется, я их у тех зеленых орков и купил. Где же еще? Ведь сразу ясно, что настоящего сликовника я никогда не видел, и даже примерно не представляю, как они выглядят. А с орками знаком не понаслышке. Хотя и отношусь к ним предвзято, как и большинство северных варваров. Вот пускай сликовники теперь и ищут своих обидчиков в степях орков. Тем более, что с оркской стороны там перевалы считаются самыми проходимыми. Знать бы еще, как они меня вычислили. Неужели все пункты приема амулетов под контролем? Тогда остальные нельзя светить ни в коем случае. Один раз номер с глупым северным варваром прошел на ура, а во второй раз могут и не поверить. Стоило фальшивому купцу уйти, а может и не совсем фальшивому, как за столом появились обе ушастые. «И кому это ты тут сказки рассказывал? И главное, зачем?» — начала с вопроса Лара. «Раньше за тобой ничего подобного не замечала», — поддержала ее Эль. «А вам никто не говорил, что длинные уши эльфам даны вовсе не для того, чтобы они подслушивали, как честные люди о своих маленьких подвигах рассказывают? Могли бы просто попросить, я и вам бы с удовольствием рассказал, как все было на самом деле». «Нет, никто нам такого не говорил», — ответила темная. «А рассказ был настолько честным, что у нас с Элидриэль даже уши покраснели, пока мы его слушали». «Ну вот, пришла Лара и все опошлила», — проговорил я. «А такая красивая история получилась. Сам в нее уже почти верить начал. Честно». Эльфийки молча ждали продолжения, не желая поддаваться на провокации. «Нас сейчас может кто-нибудь подслушать?» — на всякий случай спросил я их. «Нет», — ответила Эль. «Барьер от прослушивания я сразу поставила». «Молодец. Ну так вот, возвращаясь к вопросу, кому и зачем. Это был представитель старых Лариных друзей, сликовников. Очень интересовался, где эти амулеты взял, что в канцелярию были сданы. Стоило мне закончить фразу, увидел, какие мысли написаны на лице у темной. Только Лара, не нужно сразу бежать его убивать. Пусть передаст своему начальству, что Вадим дурак и хвостун, сам со жрецами никогда не встречался, да и не справился бы. Купил амулеты и теперь всем желающим о своих подвигах неумело врет, но по глупости даже не заметил, как проговорился, у кого на самом деле приобрел эти самые амулеты. После встречи с агентом сликовников мы не стали суетиться, а пробыли в городе еще 4 дня, пока не закончилась аренда номеров в гостинице и тренировочного сарая. И я хотел сказать, зала для бальных танцев. Удачно получилось, что месяц, за который мы заплатили вперед, подходил к концу, и наш отъезд не выглядел явным результатом этой самой встречи. Пробыли ровно столько, сколько планировали, и уехали. Перед отъездом нашел, или скорее случайно встретил, князя Валета и спросил, принял ли он решение наниматься к нам в охрану со своим отрядом или нет. Тот отказался. Слишком гордый, не захотел находиться в подчинении у женщины, пусть и эльфийки. А для меня странно наниматься к пусть и богатому, но сомнительному князю, который сам боец никакой, можно. А вот находиться в подчинении у заместителя этого князя, которая сама по себе прекрасный воин, нет. Однако что поделаешь, у всех свои тараканы в голове. У меня самого их тоже немало. Вот и хорошо. Самому не очень-то и хотелось этих северных варваров нанимать. Это эльфийки мне с самого выхода из первого леса все уши прожужжали, что пора охраной обзаводиться. Сам знаю, что пора, но лучше я орков найму. Они хоть с неуместными беседами о северных землях не лезут. По вполне понятным причинам им эта тема неинтересна. После встречи со сликовником мы сменили маршрут. Если до этого просто двигались назад по той же дороге, по которой один раз уже прошли, то теперь резко взяли в южную сторону. Залив или море из-за этого предстояло переплывать в более широком месте. Но какая, собственно, разница? Деньги есть, наймем корабль покрупнее, и поплывем себе с комфортом. К тому же говорят, что на юге острова с пальмами и песчаными пляжами попадаются. Прошлый раз позагорать и пофотографироваться не получилось, так теперь можно будет. Тем более, что ушастые после того, как меня поделили, к фотосессиям как-то охладели. Нет, если попрошу, то, конечно, попозируют, но никакого энтузиазма уже не проявляют. И с этим нужно что-то делать. Думаю, смена обстановки будет в самый раз.